Отлично. Вот видишь, как замечательно складывается. Ушить готовую одежду – это не с нуля ее создавать. Но я отвлекся. Значит, одежду, любую, все, что есть. Не важен цвет и фасон, все в дело пойдет. И вообще, любые ткани. Постельное белье, шторы, любые ткани. Посуда. Опять-таки, любая. Ножи, ложки, вилки. Чашки, тарелки имеют обыкновение биться, особенно у детей. Так что запас обязателен. Стеклянные банки под заготовки, крышки для них, ведра, тазики, все моющие средства, все лекарства. Лучше всего, конечно, было бы аптеку обнести, но большинство из них разграблено еще живыми взрослыми в их последние часы жизни в отчаянной попытке спастись, а уже потом следом там катком прошлись ищущие спиртное и наркосодержащие препараты подростки. Да и где те аптеки? Поблизости я не заметил. А ехать куда-то? А кто там район держит? Получится ли с ними договориться? Далеко не факт, а в квартире запас лекарств всегда есть. В каждой. Все надо сортировать, правда, разбираться. Было бы хорошо надыбать какие-нибудь современные справочники по лекарствам. Точно не помню. Видаль, вроде был такой, чтоб хоть знать против чего-то или иное лекарство. Но это уже так, мечтание. Что-то из лекарств сохранится еще пару лет, что-то подольше. Анальгин и 4 года протянет. Активированный уголь, хоть 10 лет, актуально. Сожрут что-то из просрочки, хоть откачаем. Разные витамины в дрожже, бинты, пластыри, разные гели и мази, года 2 могут протерпеть, если хранить при пониженной температуре. Йод, зеленка, все надо. Важный элемент, иголки, нитки, ножницы, любые. Где есть швейные вязальные машинки, спицы, запас шерстяных ниток и т. П. Журналы, книги об этом, обо всем. Ну, книги, журналы все нужны. Я вообще думаю библиотеку делать. Важный элемент, пища, бумага, тетрадки, учебники, ручки, карандаши. Детям как-то надо учиться читать, писать, считать. Но вы же и сами можете все это собирать. Мы и собираем, там, где оно у нас находится. Но на дачах и в городе, сама прикинь, где чего больше. И, время. Времени почти не осталось. Оставаться в этом доме, и вообще, в городе, крайне тупиковый вариант. Жить тут вам осталось пару месяцев, не больше. Конец апреля, начало мая, все оттает, и вот тут начнутся прелести. Огромное количество непогребенных трупов по всему городу начнут разлагаться. Запах и вонь будут стоять непереносимые. Также, вышедшая из строя и застоявшаяся система канализации. Да что я тебе объясняю, ты и сама все это прекрасно понимаешь. И воды в городе взять негде, чистый, и животные, собаки, крысы, вороны, расклевывающие трупы, везде попрет инфекция, недостаток воды, а за детьми не уследишь, за всеми, чтоб руки мыли, короче, полыхнут эпидемии. Я тоже об этом думала, тихонечко прошептала Васька. Те, кто первый застолбил более-менее обустроенное жилье в сельской местности, те на коне сейчас. Считайте, что вам местечко тоже застолблено. У нас, я попытался улыбкой разрядить обстановку, но, пока это все не началось, нужно чесать город по полной. Месяц-полтора у нас с вами еще есть, я надеюсь. Глава 12, если не меньше, мрачно произнесла девочка. Так-то в квартирах, когда туда заходим, уже запашок есть. Не сказать, что при сильный пока, но он есть. Тем более, нужно спешить, согласился я. Хорошо, кивнула Васька. А что еще смотреть? Да вообще, все. Книги, иголки, нитки, велосипеды, да вон те же матрасы. Я кивнул головой на лежащие на полу их спальные места. Все, кроме мебели. Ибо, случись что, кровать или стол я и сам сколочу. Смогу. Приходилось. Пусть не такую классную, как и киевскую, но что-то да сделаю. Смогу. Приходилось. А вот такой вот матрас, нет. А они-то, как назло, в зоне риска. Мертвецы-то в собственных кроватях и лежат на них, а начнут разлагаться. Какие уж тут матрасы, я понимаю. Мы помолчали. Я думал, что я не предусмотрел. В самом главном, все, вроде как, верно решил, но детали. Что-то опять упущу, потом опять локти кусать буду. А уходить, не обговорив всего, никак. Когда я с ней опять свяжусь? О, точно, связь. Связь и транспорт, на чем они вывозить все натыренные будут, или если, не дай бог, случится что, как быть, опять им 2 часа пешком бежать, машину им нужно, пусть легковую, но с прицепом. Кстати, у вас кто-нибудь машину водить умеет, хотя бы на минимальном уровне? Василиса раздумчиво качает головой, нет, хотя, Вилка вроде говорила, что ей отец как-то порулить давал за городом. Но это ж не водить машину, ну хоть что-то. Пусть она с нами сегодня и едет. Я дам вам машину с прицепом, будете сами вещи привозить. Ну и случись что, до нас на ней быстро доскочите. Хорошо бы, нерешительно протянула Васька, но она справится ли? Вот так вот сразу, я материну машину дам. Там коробка-автомат, даже ребенок справится. Но и подучим чуть-чуть, а вообще, все приходит с практикой. Чем больше будет ездить, тем лучше все будет получаться. Хорошо, соглашается девочка и впервые робко улыбается, а жизнь-то налаживается. И, такой отчаянной надеждой на чудо, что вот сейчас все-все наладится и будет хорошо, дохнула от этих слов. И еще усталостью. Да, девочка, ты тоже тянешь свой воз ответственности. И никто не спросит, а по силам ли тебе эта ноша, эх, ты, воробышек. Я ободряюще улыбнулся ей и, протянув руку, слегка взъерошил волосы у нее на голове. Все будет хорошо, мы совсем справимся. КамАЗ грузили до самого вечера. Знаете, а 12-метровая фура — это офигеть сколько места, сколько всего сюда влазит. Грузили все, и я сам, и Эльба, оставившая охрану и помогающая нам, и почерневшие от усталости Рыжик, Малинкой Толстый, и даже Василиса со своими ребятами подключилась. Сначала пытались выбирать, что грузить в первую очередь, а что оставить на потом. Электроинструмент таким макаром выгребли полностью, включая бетоносмесители. Но к завершению погрузки просто махнули рукой на очередности, гребли все подряд. Да я даже металлические, разборные стеллажи сказал разбирать и грузить тоже. У нас-то это все тоже нужно как-то размещать. Загрузили много, очень много, но еще больше осталось в магазине. Еще не один рейс придется сделать, чтоб вывести все, придется попотеть. И я твердо вознамерился не оставить после себя ни одного гвоздя, ни одного самого маленького самореза. В самом конце фуры, у дверей, погрузили сегодняшнюю добычу Васькиной бригады. Когда они успели приготовить это все, для меня загадка. Но именно там на матрасах и огромных узлах с тряпками и завалились наши ребята. И прикомандированная вилка. Скажу сразу, по приезду домой, они все уже спали на этих импровизированных лежанках, вымотались, а нас встречали как героев. Было какое-то странное чувство, гордости, что ли, не знаю как описать. Такое чувство, наверное, испытывал какой-нибудь доисторический охотник, заваливший мамонта и притаскивающий в родную пещеру целую гору мяса. Выполнил трудную, подчас опасную работу, и вот он я, с добычей и победой. Можно наслаждаться восторгом детей и обожанием в глазах женщин. Проблемы же оказались все теми же. Протечки, будь они неладны. Нет, отопление в новом доме работало без каких-либо вопросов. Там-то мы все починили. А вот питьевая вода. Пока нас не было, Даня нашел и включил еще один насос, подающий воду из скважины. Эта система была никак не связана с отоплением. И вот в ней-то и обнаружились течи. С глубины-то вода исправно качалась. Видимо, в земле трубы были добротно утеплены. А вот в самом доме потекло. Там лопнувший гофрированный шланг, там капающий неостановимо кран и так далее. Я еще удивился, чего им приспичило так срочно подавать воду в систему. Без согласования, без проверок, все оказалось до банального просто. Туалеты. Настоящие туалеты с унитазами на первом и втором этажах. Дети так соскучились по нормальным туалетам и устали ходить в уличные. Жопу морозить, как они выразились. Что удержаться они не могли. А раз туалет, то значит нужна вода. Вот они и нашли, где она подключается. Ну что ж, будем считать, что они опытным путем выявляли поломки. Бета-тестеры, блин. Как назло, ничего из необходимого для ремонта в привезенном на КамАЗе не было. В этот рейс в основном попали электротовары. Ехать прямо сейчас на легковушке, благо, особо тяжелого тут не требуется и заменить все вполне можно довольно быстро. Блин, да не спеши ты. Что ж ты вечно носишься как подорванный? Когда-то читал одну умную книжку, там все ясно прописывалось. Рефлекторный способ управления, вот как это называется. Реагировать на уже свершившееся. Думай прежде чем что-нибудь сделать, думай. Так ли уж срочно нужно ремонтировать? Да завтра, например, не потерпит, ГМ. Потерпит, конечно, но хотелось бы сделать сегодня. Меня перспектива посетить теплый сортир или принять ванную тоже весьма прельщает. Но до завтра все-таки терпит. А что не терпит, ГМ? Ну я, вроде, машину Вилке должен подарить и проверить ее навыки вождения. О, а эта идея. Выехать с ней в машине, и пускай она сама до их дома машину доведет. В процессе езды освоится. а я оттуда уеду на второй машине, которую, например, Даня поведет. Колонна получается. Заодно и в магазин за необходимым зайдем. Годится. Нормально. Как я уже говорил, если одним действием решается сразу несколько задач, значит, как правило, оно верное. Так в итоге и поступили. Пока уставших ребят, я специально взял с собой остававшегося на базе Даню. Он-то в погрузках еще не участвовал и не так сильно замотался. Кормили, мы смотались до той самой пиканты, с освоения которой я и начинал свой путь шофера. Машинка не подвела, и, хотя уже довольно долго стояла в гараже, в основном мы гоняли Nissan и Kia Rio, но завелась без всяких выкрутасов. Прогрев ее, мы приступили к первому уроку вождения. Уровень умения у Вилки действительно был околонулевый, ну да на автомате много понимать не нужно. Знай рули, езду задом проматываем, не до того сейчас, да и, тем более, прицеп будем цеплять. С прицепом даже я задом сдавать не стану, а вперед проехать она сумеет. Так и поехали. Пока доехали, Вилка чуть успокоилась и перестала так судорожно цепляться в руль, как в начале урока. Ей еще одной поездить и вообще все нормально будет. Я эту фишку знаю. Пока рядом кто-то стоит, кто оценивает твое умение, и волнение зашкаливает, и ошибки самые нелепые вылезают. По приезду, когда раздувающуюся от гордости девчонку окружила стайка восторженных Васькиных питомцев, мы с Даней смотались до магазина. Нужное нам нашлось не сразу. Все-таки в темном помещении при свете ручных фонарей все выглядит не так. Пришлось полазить. Нашли. Загрузили по списку. Снова подъехали к Васькиному подъезду. Тут страсти уже слегка поутихли. А спустившаяся Васька загнала малышню домой. Перекинувшись парой фраз, я предупредил ее, чтоб завтра нас не ждала. Завтра этот КамАЗ нам целый день разгружать. Тут-то в магазине для самого тяжелого мы погрузчиками могли воспользоваться. И пусть автопогрузчик водить никто не умел, но вот рохлями пользоваться научились все сразу. И без всякого стеснения использовали их по полной. У нас так не получится. Во-первых, по снегу рохля не пойдет, а, во-вторых, в дачных домиках ей места мало. Так что все придется растаскивать на своих плечах. Василиса уверила, что они справятся сами и, возможно, уже завтра пригонит первый рейс. На том и расстались. Дома же, хотя время уже было к ночи, я, все же, с помощью все того же Дани и Насти пошел устранять неисправности. Ладно, хоть бак на чердаке не лопнул. Видимо, пустой был. Да и утеплен на совесть. Система оказалась проста до изумления. В огромный бак на чердаке где-то на 1000 литров, ну я так посчитал, куб с примерно метровыми гранями, накачивается вода насосом, и потом, расходуется в доме, на кухне, в раковине, в туалетах, в ванной, душевой. Так вот, сам куб и питающая его труба уцелели, а вот в самом доме, увы, потекло. Повезло, можно сказать, если б лопнул бак, так просто мы б не справились, а мы справились, буквально за какие-то полтора часа, и все заработало. К столу я попал уже далеко за полночь, все работники, ездившие со мной в город, давно спали. Как сказала Настя, они буквально за столом начали вырубаться. Пришлось укладывать их во вновь освоенных комнатах. Эльбу и Малинку уложили в той комнате, где жила дочка хозяев, со своим младенчиком, а Рыжика с Толстым в комнате хозяев, хотя изначально ее планировали отдать именно мне. Ничего, не баре, я и в зале посплю, на диване. А вот где собирается спать сама Настя, на что она с самым серьезным видом сообщила, что она планирует дежурить внизу, возле печи, насосов и генератора. Проявлять чудеса героизма и не спать всю ночь она не собирается, и для себя приготовила один из привезенных нами сегодня матрасов, благо в грузовике он лежал у самых дверей, так что прямо там и прикорнет, но не крепко, ибо следить за всем хозяйством все же надо. Я реально зауважал эту девчонку еще больше, хотя, казалось бы, куда уж больше-то, реально хозяюшка. Не каждый взрослый сможет так рассудительно думать и планировать хотя бы на шаг вперед. Нет, зря я ворчал, что мне рояли в кустах не подкидывают. Вот он, мой главный рояль, цени. С этими мыслями я и завалился спать. Так-то я тоже вымотался за день. Уже засыпая, я почувствовал, что к уже привычному теплому комку под моей левой подмышкой добавился еще один, с правой стороны, видимо, для симметрии. Кто это был, сил выяснять у меня уже не оставалось. Мозг лишь отметил эту информацию и отключился. Утром, проснувшись, не сразу смог встать. Тело затекло неимоверно. С обоих боков подпирали крошечные тельца девочек. И даже сквозь сон тело каменело, словно боясь повернуться и нечаянно придавить малявок. Я с недовольством покосился на тихую Машу, подпершую меня с правого бока. К тому, что Ева при каждом удобном случае норовит забраться ко мне под мышку, я уже привык и, даже, почти смирился. Но на второе такое же чудо я не подписывался. Ее же вроде Эльба тогда спасала. Вот пусть к ней под бок и залазит. Я ж не высплюсь так совершенно. Обложили со всех сторон. С утра неожиданно много времени ушло на административные обязанности. Кому идти на пост, кому на кухню, что делать с Эмповским, кто разгружает КамАЗ, куда его разгружать, куда девать мебель из тех домиков, в которые выгружать, и еще тысяча и один подобный вопрос, требующий его решения. Я вообще заметил, что чем больше становится народу, тем больше времени эта административка забирает. Таким образом, скоро я ничем иным и заниматься-то больше не буду. Все время съест. А ведь я еще пытаюсь минимизировать свое участие. Ставлю лишь общие задачи, не вмешиваясь особо в то, каким образом их выполняют. Если б пытался во все вникнуть, вообще бы с ума сошел. Но, пока, не особо выходит. Детишки с каждым пустяшным вопросом бегут именно ко мне, словно я знаю все на свете. А что делать? Назвался груздем, полезай в кузов. Кое-как организовав всем работу, я занялся перепланировкой дома. Три комнаты на втором этаже отводятся под жилье. Из зала тоже делаем спальню, даже более вместительную. А в двух уже существующих увеличиваем количество спальных мест. Уж по паре больших двухместных кроватей там вполне влезет. Даже шкафы убирать не надо. Кресло выкинем, дамские косметические столики, торшеры. Оставим письменный стол, шкаф, тумбочку и те самые пару кроватей. Хотя, нет, одну кровать и раздвижной диван. Да, так будет правильнее. А в той комнате, что залом была, кровати еще больше. Четыре штуки аж, книжные полки, а у хозяина весьма неплохая библиотека, огромный экран телевизора и все те высвободившиеся кресла, вниз, в помещение, бывшее раньше магазином, и которое я планирую сделать актовым залом, кинотеатром, библиотекой и вообще клубом, где все мы и будем проводить свои вечера. Запланировать-то это было легко, а вот исполнить, это же такой фронт работ, но приятных работ, черт подери, что может быть приятнее, чем устраивать свой собственный быт. Я и сам не заметил, как так получилось, но, постепенно, в этот круговорот включались все новые и новые действующие лица, пока в итоге все остальные работы, включая разгрузку КамАЗа, не оказались брошены. А на этой грандиозной перестановке трудились уже абсолютно все, включая самых маленьких, с важным видом тащивших вниз по 2-3 книжки в своих руках. Да что там говорить, когда после обеда к нам прикатили Васька с Вилкой, привезя первый свой груз, то и они оказались втянуты в эту свистопляску. В самом воздухе, казалось, что-то витало, заставляя детей с восторгом сновать туда-сюда. Все были до предела возбуждены. Мы строим свой новый дом. С огромным трудом удалось остановиться самому и остановить других на время обеда. Мне опять пришлось колдовать на кухне. Ладно, хоть в помощниках недостатка не было. Накрывали общий стол все там же, внизу. Несколько разномастных столов, сдвинутых вместе, куча различных стульев и табуреток со всех окрестных домов. И готовить приходилось на солидные объемы. Непривычно, но мы справились. Уже во время обеда Васька подсела ко мне поближе, чтобы поговорить. Шиша, она явно была в нерешительности и не знала, с чего начать. Смелее, подбодрил я ее, наворачивая суп. Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Тут такое дело. Вилка в соседнем 4-м микрорайоне магазин нетронутый нашла. Какой? Сразу насторожился я. Зоомагазин. Живая планета называется. Его никто не вскрывал. Никому не нужен. Не мудрено, пробормотал я, лихорадочно размышляя. У большинства все мысли только вокруг жрачки крутятся. Ну и еще спиртное. Так, и что там есть? Ну помнишь, ты говорил, что большинство аптек уже разграблено. А я вот подумала, что в зоомагазине тоже могут быть лекарства. Да, для животных. Но что-то же можно использовать наверняка. Те же шприцы, например. Они же одинаковы, что для зверей, что для людей. Или вот моя бабушка втирала себе в колени гель «Лошадиная сила» помогала. А еще там есть всякие шампуни от насекомых. Их и людям можно использовать. А то скоро, я боюсь, проблема насекомых в детских головах может вылезти. Может, согласился я, продолжая размышлять, и, почти наверняка, вылезет. А еще там куча всевозможных кормов. А у нас есть куры. А куры сожрут все, что не дай. Им прекрасно зайдут корма для всяких там канареек-попугайчиков. Да и для морских свинок тоже. Да и кошачьи-собачьи корма они тоже сожрут. только дай, и для аквариумных рыбок, да вообще все сожрут, а там запас, наверное, хороший, может быть, вот только не опасно ли это, чей это район, это тоже Паши Север район, но там, как и у нас, всего пара мелких парней на продовольствии сидит, ну может еще пара групп, подобных нашей, но никому этот магазин даром не сдался, никакого риска, так мы его вывозим, какие вы быстрые, это все в вас детство еще играет. Пойти в магазин и взять там все-все-все, что хочешь, и платить совсем не надо. Детский сад, штаны на лямках. Мы со строительным-то нашумели, а вы еще один магазин. Причем на чужой территории собрались щемить, без всякой разведки, без ничего. Да что там может опасного быть? Там, считай, и людей-то нет, я не знаю. Короче, так, решайте сами, по ситуации. Да, нам нужен этот магазин. Все товары из него найдут свое применение. Но если там будет хотя бы намек на какую-нибудь опасность, тут же сворачивайтесь и уезжайте. По уму, мне самому бы туда съездить все разведать. Да со стволами, так ведь некогда. Мы вон машину разгрузить не можем. Да все будет нормально, воодушевленно и даже чуточку свысока заверила меня Васька. Вот увидишь, будем надеяться, проговорил. Я провожаю ее и Вилку к машине, будем надеяться. Глава 13. После отъезда Василисы, еще во время обеда, среди детей началась дележка мест в этом новом доме, и, к своему священному ужасу, я понял, что мои первоначальные планы поселиться здесь только той командой, что жила у Эльбы в доме, уже провалились. В этот дом хотели все, и, что же делать, я ведь как хотел места делить, я, в хозяйской комнате, со мной, так уж и быть, Андрюшка, пусть не любимый, но воспитанник, почти сын, вот мы вдвоем и живем в одной комнате. Мужской компанией, ну а Эльба, Малинка, Настена и Ева, ну и, черт с ней, и эта новенькая малявка Маша, ну а куда ее еще девать, поделит оставшиеся две комнаты и шесть кроватей, одно спальное место даже в запасе останется, шиш, дети были готовы спать вдвоем, даже втроем на одной кровати, но только чтоб тут, да и Ева услышав, что я таки хочу ее отселить, вторая попытка уже, ага, закатила такой концерт, что мне пришлось позорно капитулировать, все пришлось переигрывать. В моей комнате кроме Андрюшки прописываются также Ева и вторая малявка, тихая Маша. В комнате напротив, в которую успешно заносятся две дополнительные кровати, селятся девчонки, Эльба, Малинка, Настя и Аня, сестра Дани. Ну а в третьей комнате селятся мальчишки, Даня, оба рыжика и толстый, да-да. Толстого я решил поощрить проживанием с нами со всеми, остальным сыемповцам такой льготы не предоставляется. Толстый же реально проявил себя неплохо, и с управлением своими земляками, и с наблюдением за непрошенными гостями на заправке, и, самое главное, с работой. Он честно вкалывал и на погрузке, и на разгрузке, не просто не хуже других, а, как бы и не лучше. Работы он не боялся, я это оценил, и решил таким образом выделить его. Чтоб у остальных тоже был стимул стараться, тянуться за остальными. Остальных же сыемповцев я решил поселить в освободившемся домике стариков, где до этого жили рыжики. Во-первых, убираем их подальше от поселка, который находится по соседству с беспокойными кадрами на заправке. Вот нутром чую, будут с ними еще проблемы. И, во-вторых, да просто хватит им по баням ютиться, сколько можно, а по-другому в их условиях никак, в домах-то там у них печного отопления нема, отопление централизованное, ну не от города, а от котельной в поселке, но все равно по трубам, а печей нет, а в уже вполне обжитом домике рыжиков им будет вполне комфортно, может чуток тесновато впятером-то, но не сильно. Вот только Толстый категорически отказывался переезжать без сестры. Напрасно я объяснял ему, что лишних мест нет. Он твердил, что они и на одной кровати спать могут. Я приводил довод, что он будет спать в мальчиковой комнате и девочке там будет неудобно. Вон Даня же свою сестру с девочками поселил, но там больше нет мест свободных. В ответ он заявлял, что тогда ему вообще это место не нужно, и он будет с остальными вместе в доме рыжиков жить. Его твердая позиция пришлась по душе не только мне. Даня с рыжиками тоже поддержали его, и заявили, что девочке ничего не грозит, она же еще маленькая, а мы, мол, все понимаем, и сестра это святое. Пришлось сдаться. Правда, кровать им выделил самую большую, двухспалку. Там не то что вдвоем можно было спать, таких мелких, как они там, все четверо поместились бы. Ну а остальные смповцы, уж извините, и не заслужили еще, да и так у них жилищные условия лучше в разы стали. Старшим там назначил Егорку, ну а кого еще? Девчонки Ксюша и Оксана на эту роль не тянули совершенно, Алешка Шкет еще совсем. Тане с ее выводком детишек тоже не нашлось места в новом доме. Хотя я ее весьма ценил, но настолько своей она еще не стала. Впрочем, им тоже улучшили условия проживания, пустив в тот самый дом старого рокера, где жила Эльба, а в последние дни, мы все, там и дом был получше, чем та бабкина избушка, где они жили до сих пор, и генератор теперь там подключен, да и к детсадику, бывший Евин дом, где дети проводили большую часть всего времени, оттуда поближе. Ну а освободившиеся от них избушку старушки, с курями в курятнике, и кошкин дом, это где я Аську тогда нашел, где жили Дана Аня, решили зарезервировать за Васькиной командой. 11 человек в двух домах как раз нормально разместятся. Надо бы сообщить. Вот, есть уже дома для вас. Разобравшись наконец кто куда, по моей отмашке, после обеда началось великое переселение народов. Дом вновь стал напоминать растревоженный муравейник. Все что-то целенаправленно таскали, тянули и волочили. Вот натурально муравьи. Все обросли имуществом, имели свои заначки и любимые предметы. Вот девчонки волокут небольшой старенький холодильник «Саратов 451», а можно мы его в комнате поставим? Вот толстый тащит системник компа, а за ним семенит его сестренка, прижимая к груди плоский экран монитора, а следом Даня с Рыжиком на пару пыхтят, таща письменный стол. Ладно, хоть выдвижные ящики догадались вытащить. Вон младший Рыжик волочит один. А вот и Ева моя несет главное сокровище, изловленную таки Аську. Кошка страдальчески смотрит на окружающих, но не вырывается. Обмякла мешком, делайте со мной что хотите. Даже я совершил пару рейсов, притащив несколько ковров из того дома, где в свое время обитал Дэн Донат с Миком. Суета не прекращалась до самого вечера. Первыми справились мальчишки, и мне пришлось тонко им намекнуть, что, например, Тане с ее малявками просто физически не утащить тяжеленные кровати, особенно двухъярусную, на новое место жительства. Парни все поняли правильно и без слов взялись помогать с переездом всем остальным. Я же занимался обустройством первого этажа, клуба. В одной половине комнаты встали книжные полки из зала. Маловато их, правда. Нужно будет еще сколотить. Книг уже больше. Ну да дело не хитрое. Тут же еще пара письменных столов. Третий парни как раз утащили. Несколько кресел, торшер, журнальный столик. Все брошено в беспорядке. Вот я этот самый порядок и наводил. Потом вешал телевизор, солидный, 143 см в диаметре, на стену в другом углу клуба. Благо крепление для него было в наличии. В зале он тоже на стене висел. Вокруг полукругом встали диваны, кресла, еще какие-то журнальные столики. Те самые ковры на пол легли, а то пол холодноват. Внешнюю железную дверь я же, как порезал тогда, так она и болтается. Ладно, хоть вторая дверь цела. Пластика стеклянная. Тепло-то именно она, в основном, и держит. А вообще, уютненько получилось. Все это время меня не покидала мысль, что я не тем занимаюсь. Теряю время впустую. Мол, надо бы скорее вывозить строительный магазин, набивать закрома родины. А я все на глупости отвлекаюсь. Вот провороню еще и магазин как заправку, вот счастье-то будет. Но, в то же время, где-то глубоко внутри была убежденность, что я все делаю правильно. Немного найдется в жизни детей, ну до того как гормоны их в подростков превратят и они на противоположный пол заглядываться начнут, удовольствий, сравнимых с оборудованием собственной комнаты, штаба, убежища. Это одна из базовых потребностей детства, обустроить себе уголок, игра, по сути. Но а сейчас-то у нас не игра, мы реально обустраиваем для себя дом, для всех нас, и это важно. Как было важно для нас, там и тогда сделать ледяную горку. Для чего? Месяца не прошло, а от той горки только поеденный солнцем сугроб остался. Ну да, зато, совместная работа нас тогда сплотила. Не тогда ли Андрюшка перестал, по большому счет, вредничать, и принял правила игры, и Настя оттаяла, и Ева ожила. Эта горка была нужна, мы сплотились тогда, так и здесь. Да я теряю время, которое мог бы потратить на вывоз магазина, но зато наша коммуна становится крепче. И вечером, после ужина, угадайте, кто опять на всех готовил, а, я в этом убедился окончательно. Все внутренние склоки были притушены, никаких споров не звучало. Дети дружно смотрели телевизор, опять мультфильм какой-то включили. Расселись полукругом, кто-то даже на полу, на ковре поближе к телевизору устроился, хоть места были. Смповские особенно жадно глядели, отвыкли за почти месяц без электричества. Старшие как-то сами собой сгруппировались в районе библиотеки, вроде и отдельно от малышни, но, в то же время, тут же, Даня за письменным столом что-то писал в общей тетрадке. Антон читал, Эльба и Малинка, позабыв разногласия, о чем-то шептались. Благодать, такой спокойный, расслабляющий вечер, и тем неожиданней прозвучал громкий и какой-то заполошный стук в дверь. Меня, вот только что, чуть не уснувшего в кресле у торшера с книжкой в руках, подбросило на ноги словно разрядом тока. Кто это? Ведь здесь сейчас все, а мы расслабленные и ни к чему не готовые. Ружье где? Зло рыкнул я в сторону Эльбы, и она тут же ломанулась наверх в спальню. Вслед за ней кинулся Даня. Тоже, видать, обрез в спальне оставил. Откройте. Донеслось сквозь суматошный стук, и я наконец узнал по голосу в этом темном силуэте за стеклянной дверью Вилку. Помогите, у нас раненые. Впустив девочку внутрь, увидел кровь, капающую с ее разорванной куртки. Да она вся в крови была. Что случилось? Спрашиваю у нее, пытаясь одновременно стянуть с нее эту кровавую тряпку. Но Вилка внезапно вырывается из моих рук. Не меня, там, в машине. Светик и Ярик, собаки. Так, тяну я, лихорадочно соображая, и, резко повернув голову к девчонкам, командую. Ира, Настя, в больничку. Бегом. Чтоб через 2 минуты там было светло и тепло. Бегом. Заорал я, увидев, что они дернулись сначала вверх. Тоже, видать, что-то забыли. Девчонки исчезли. Я же выскочил вслед за Вилкой на улицу. Подскочил к машине. Заглянул внутрь, меня замутило. 3 мелких детей из Васиной же команды, вроде видел их вчера у них дома, все в крови. Вообще, вся машина изнутри, словно из фильма ужасов. Кровища везде. Кто-то из детей дышит с трудом, с хрипами, но никто не плачет. Плюхнувшись на водительское сиденье, едва дав сесть рядом Вилке, срываюсь с места и мчу к нашей больничке. Так что случилось-то? Спрашиваю девчонку, только чтоб не слышать судорожные всхлипы сзади. Собаки, мы приехали в магазин. Начали грузиться. Ярик с Кузей мешок с собачьим кормом порвали. Он большой, им неудобно было. Зацепили за край прицепа и порвали. Рассыпали все. А потом они появились. Собаки. Целая стая. Может, на запах пришли или еще что. Начали есть. Драться за еду. А потом напали на нас. Вашу ать. От души выругался я, с тревогой прислушиваясь. Хрипы сзади внезапно прекратились. Заноси их в дом. Крикнул я Вилке, выскакивая из машины. Приехав к больничке, разумеется, мы приехали раньше, чем сюда добежали девочки. Тут было и темно, и холодно. Кинулся к генератору, торопливо завел его, ломанулся к крыльцу, столкнулся там с запыхавшимися девчонками. Настя, печь, командую я, заскакивая внутрь. Ира, бинты сюда все, что есть, живо. Шиша, Светик, с отчаянием в голосе возопила Вилка, прижимая к себе окровавленное тельце. «Сейчас, сейчас», – бормотал я, включая свет и кидаясь к ней на помощь. Увы, помощь опоздала. Крохотная 6-летняя девочка уже была мертва. Даже бессознательный человек не может так обвиснуть, как мертвый. Дыхания нет, похоже, это ее хрипы мы слышали в машине, и когда они стихли, девочки не стало. У нее была жуткая рваная рана на шее. Похоже, она просто истекла кровью. «А-а-а», – зашлась в нестерпимом плаче Вилка, когда я, глянув в ее глаза, полные безумной надежды, и тут же отвернулся, пряча взгляд. Странно, но пришедшая злость помогла справиться с подступившим к горлу комком. «Заткнись!» — рявкнул я на нее. «Где остальные?» Зажав рот рукой, она выскочила на улицу. «Помоги ей!» — приказал Малинке, огромными испуганными глазами смотрящей на неподвижное тельце на кровати. Как только и она выскочила за дверь, я завернул малышку в простыню и отнес в самый дальний угол. С мальчишками все было не так страшно. У младшего 8-летнего Кузи всего пара укусов. Маленькие аккуратные дырочки от клыков на ногах. Это-то быстро затянется. Быстро промыли раны и перевязали. Это не страшно. А вот старшего, 10-летнего Ярика потрепали основательно. В основном, потому, что он бесстрашно кинулся в самую гущу стаи, пытаясь отбить упавшую Светочку. Сумел вырвать ее из собачьей свалки, но и самого его порвали знатно. Тут-то были не только аккуратные дырочки от зубов, но и рваные раны. И на обоих ногах, и на руках, тоже. Ладно, хоть он не дал свалить себя, иначе трупа было бы 2. Тут пришлось повозиться. Бинты улетали со сказочной скоростью. В какой-то момент, я приказал рвать простынь на полоски по ширине бинтов. Правую ногу, особенно сильно разорванную, пришлось шить. На этот раз шил сам, Малинка помогала, а вообще я отключился от происходящего, и события того вечера не особо-то отложились у меня в памяти. Помню отдельные картинки, суетящихся вокруг нас. Настя с прибежавшим рыжиком торопливо бегают по больничке, принося все необходимые, от той самой иголки и ниток, до водки для дезинфекции. Конечно, для операции у нас не было заранее ничего приготовленного, и за это я свирепо рычал на Малинку. Конечно, она ни в чем не была виновата. Если кого и было винить, то только самого себя. Но дикая злость от собственного бессилия заставляла рычать на всех окружающих. Досталось всем. И Эльбе с Даней, что их оружие в самый неподходящий момент где-то в комнате. А если нападение, попросите нападающих подождать, пока вы за ружьем сбегаете. Конечно же, я был неправ. Они лишь выполняли ранее полученный приказ, чтоб оружие в доме без присмотра не валялось, оба завели запирающиеся шкафчики для своих стволов, чтоб дети не добрались, как в прошлый раз. Так что все они делали правильно. Но я наорал, и они не спорили. Досталось и Малинке, за то, что больничка стоит брошенная, что к внезапной операции у нас оказалось ничего не готово, что лекарства не отсортированы и не разложены по полочкам, что бинтов нет, совсем нет. Что аптечки, например, со всех авто в округе до сих пор не собраны. Но когда мне все это делать? Пыталась слабо возражать девочка. Мы же, передразнил я ее, перебивая. Если тебя врачом назначили, то и работай по профилю. А погрузки-разгрузки тебя касаться не должны. Так ты же сам, мало ли, что я сам. Если ты врач, то в твоем деле для тебя авторитетов не должно быть. Ты врач, а не пациенты. Мы же как, кто в каком деле больше всех понимает, того все остальные и слушаются. Вот и ты насчет лечения даже мной должна командовать. А мы когда перевязку последний раз делали у меня, так тебя же не заставишь. А ты заставь. Короче, с завтрашнего дня ни на какие работы никуда не ходишь. Ты работаешь в больничке. И только тут. Но за то, чтоб тут у тебя был полный порядок, а не как сегодня. Операционный стол сделай, чтоб мы не на кроватях перевязки делали и шили, матрасы кровью заливая, свет над ним проведи поярче, инструментарий собери, все что понадобится может, в общем разберешься, порядок в больнице, отопление, чистота, все на тебе, ну и больные конечно, никуда тебя никто больше привлекать не будет, но тут чтоб все было идеально, поняла, да, но больше всех досталось конечно Вилке и появившейся Ваське, на у вас шестилетние девчонки на погрузках вообще делают, почему они не дома сидят под шестью замками, под семью запорами, так а кто тогда будет, нас старших всего четверо, если малышей дома оставлять, да еще и под присмотром кого-нибудь, так кому тогда вообще работать, мы на дело всегда ходили все вместе, все, а почему в магазин сунулись без разведки, окрестности не проверили, без сопровождения вооруженного, да где его взять-то, сопровождение, вооруженное, мы просто поделились и все, кто захотел с Вилкой пошли в магазин, а остальные с нами дальше по квартирам. Никто ниш не мог предполагать, что так получится. Ты должна была предусмотреть. Ты, старшая, я бы своих без сопровождения и разведки никуда б не отпустил. Лично бы все проверил. А ты какого хре? В общем, довел Ваську до слез. Но мне было пофиг. Злость не утихала. Ну почему? Почему я не настоял не спешить с этим за магазином? Завтра бы приехали и выгребли б спокойно. Нет же, нет, так-то понятно почему. Как ни крути, а Васька со своей командой мне напрямую не подчиняется. Да, я имею на них влияние. Мы торговые партнеры, союзники, даже мудреное словечко «протекторат» подходит. Но формально-то они независимы. И командовать ими, как своими я не мог, до сего момента. Теперь мне как-то разом стало пофиг на всю дипломатию. Орал на Ваську с Вилкой, как на своих же. Глава 14. С лечением и перевязками провозились до глубокой ночи. Лишь в третьем часу я позволил себе устало выпрямиться. Еще днем совершенно пустая палата нашей больнички оказалась забита под завязку. Кроме Ярика и Кузи третью койку, на которой торопливо поменяли все постельные, вплоть до матраца, заняла Вилка. Ей, оказывается, тоже досталось, хоть и поменьше, чем Ярику. Состояние у всех троих было стабильное. Дежурить на ночь в больнице я оставил Рыжика. С наказом. В случае чего пулей лететь к нам, будить меня или Малинку. Саму Иру отправил отдыхать. Она изрядно вымоталась за вечер, ассистируя мне, а ей еще и завтра весь день больничкой командовать. Пусть отдохнет, да и мне, тоже надо бы. Все резкие телодвижения, на которые меня сейчас ох как тянет, лучше совершать с ясной головой. Но и утром я был по-прежнему хмур и недоволен жизнью. Настроение за ночь ни на грамм не улучшилось. Ну если только снизошедшее спокойствие не считать за плюс. Наутро смерть девочки по-прежнему вызывала невыносимую горечь утраты, но вот то зудевшее вчера чувство, что я где-то налажил, слегка притихло. Да, налажил, но сделанного уже не воротишь, как и девочку тоже, так что остается лишь сделать так, чтоб подобное впредь не повторялось. Собрав всех на утренний развод, я стал раздавать всем задания. Малинка, ты в больнице с больными занимаешься. Рыжик по-прежнему у тебя в подчинении на сегодня. Дай ему только немного выспаться после ночи. Хорошо. Дальше, Даня, ты, стой. Малинка, сильно волнуясь, но решительно меня перебивает. Со мной не все еще. Что у тебя еще? Медосмотр. Тебя самого нужно осмотреть и перевязать. Ты и сам еще не здоров. Не сейчас, досадливо морщусь я. Да, в принципе, она права, конечно, но как же не вовремя это все. Сейчас, все больше волнуясь, настаивает девчонка. Ты же сам говорил, что в том, что касается медицины, мне решать, и даже ты будешь подчиняться. Хорошо, после небольшой паузы все-таки соглашаюсь я. Главным образом, чтобы поддержать таки ее зарождающийся авторитет медика. Я действительно так говорил. И, если сейчас отмахнуться, со временем это аукнется точно. Да и швы слиться уже, похоже, надо снимать. Рана затянулась, а швы чем дальше, тем больше доставляют неудобства. Так что время на осмотр нужно найти, тут она права, но только после развода. Сейчас всем заданий нарежу, и займемся осмотром. Договорились? Да. Хорошо, я мрачно повернулся к остальным. Даня, вы с Эльбой и с Рыжиком займитесь похоронами этой девочки. Светика, на улице относительно тепло, так что землю сильно долго греть не понадобится. Пока меня Малинка осматривает, похороните ее, все там же, где всех хоронили. Я понял, ну вот и отлично. Рыжик потом в подчинение Малинки опять уходит. Мы с Эльбой поедем в город, стаю эту собачью искать. Ты остаешься тут на охране, за старшего, на пост на мосту вставай. Я понимаю, что тебя это уже достало до невозможности, но кому еще-то? Я понял, Шиша, я все сделаю. Ну вот и хорошо. Таня, Аня, вы, как всегда, с детьми. Постарайтесь их на улицу не выпускать, по крайней мере пока девочку не похоронит. Не нужно их лишний раз травмировать. Да, мы понимаем. Можете, кстати, уже сейчас детей в садик уводить. Нечего им тут делать. Хорошо, мы пошли тогда, идите. Пойдем, Аня. Так, ты, толстый, берешь всех своих и весь день занимаетесь разгрузкой КамАЗа. Все вручную, без старших, но сделать все надо. К вечеру машина должна быть разгружена. Не спешите, жилы не рвите. Если что-то совсем для вас неподъемно, не кажитесь, отодвиньте, мы вечером со старшими выгрузим. Но мелочевку вы выгрузить должны всю. А куда ее выгружать-то? Настя, ты будешь командовать? Нет, командовать выгрузкой будет толстый. А ты будешь им говорить, что и куда выгружать, в какой домик что конкретно. И, главное, не забыть бы что где. Возьми тетрадку, записывай, а то у нас уже хаос в складировании. Я постараюсь, очень неуверенно отвечает. Эх, не справляется Настя с этой работой. Ну а что делать? Нету у нас настоящего учетчика, кладовщика. А без этого скоро черт ногу сломит в наших бесконечных складах. Ну, все свою задачу поняли? Ну тогда с Богом. Давайте без ошибок. А то излишняя самоуверенность, как оказалось, чревата смертельными, в прямом смысле этого слова, опасностями. Медосмотр, который устроила мне Малинка, в основном порадовал. Рана на лице затянулась. И, хотя шрам должен остаться жуткий, но серьезных проблем доставлять не должен, ну только эстетических если, а швы нужно снимать, время, а то врастут в кожу, хуже будет, со швами провозились изрядно времени, ну да и ладно, надо же ребятам время дать на похороны, дальше все пошло куда быстрее, правое плечо, которому знатно досталось от приклада ружья, а затем и от двери, выглядело обнадеживающе, синяк почти сошел, с черного и... Потом, фиолетового он уже сменил цвет на желтый. Болевые ощущения при надавливании все еще были, а так, почти прошло. Так же как и указательный палец на этой же руке, чуть не вырванный улетевшим ружьем. Опухоль постепенно спадала, содранная кожа заживала, но вот сам палец пока категорически не хотел гнуться. Так-то он уже почти не беспокоил, но при попытке согнуть боль вспыхивала. Неужели все-таки перелом и там что-то неправильно срастается? Ох, не хотелось бы. Будем надеяться, что просто ушиб, и со временем разработается. Самая опасная рана на левом плече тоже весьма успешно затягивалась. Вот только левая рука хоть и гнулась и работала, но силу свою потеряла совершенно. Как говорится, ничего тяжелее ложки не поднимешь. Ну, это пустяки. Это все со временем пройдет. Главное, что затягивается. А дальше только разрабатывать. А вот самое пустячное, на мой взгляд, царапина на спине, никак не хотела затягиваться. Гной все выходит из нее. Не потоком, но постоянно. Место просто там такое, неудобное. Самому мне до нее никак не дотянуться. А малинка, тогда же начали с ней возиться и... Даже, вроде дело-то пошло на лад, а потом я сбежал с больнички и забил на процедуры. В итоге все вернулось на свои места. Нет, правильно я сказал, малинка должна заставлять следить за своим здоровьем всех, и, даже меня, если понадобится, ибо сам я, как оказалось, за ним толком посмотреть не могу. Наконец-таки медосмотр был закончен, но похоронная команда все еще не закончила свою печальную работу. Так что у меня оказалось немного свободного времени. Еще вчера я счел бы своим долгом присоединиться к могилокопателям, но сегодня у меня были другие планы. Сначала смерть этой девочки, а потом перечень собственных ран заставили меня задуматься о защите своей многострадальной тушки. Собаки – это серьезно. Подставлять под их клыки свои руки-ноги как-то нет ни малейшего желания. Мы же не в тупом американском фильме про зомби, где герои знают, что укус зомби смертелен и все равно продолжают бегать в одной футболке, никак не пытаясь себя защитить. Нет, такой хоккей нам не нужен. Для начала я, с помощью Насти, нашел два комплекта ватных штанов, ватную же телогрейку еще советского производства, теперь таких уже и не делают, и старую тяжелую дубленку. Два комплекта получается, для меня и для Эльбы. Такая плотная одежда, уже неплохая защита, но мы рисковать не собираемся. Так что нужно и еще ее усилить. Чем? ГМ. Есть одна идея. Достав болгарку и притащив пару старых автомобильных покрышек от КамАЗа, возле трассы было одно местечко, где их чуть ли не целый склад лежал, и стал вырезать из них пластины. Понятно, что вырезал я не из самого протектора, а с ровной боковой стороны. И эти пластины присобачивал к голеням, бедрам, предплечьям. А что? Резина толстенная. Хрен ее собачки прокусит. Жаль, времени в обрез и аккуратно пришить их я никак не успеваю. Так что грубо приматываем их прямо поверх штанов и рукавов скотчем в несколько слоев. Выглядит уродливо, зато держится отлично. Да, кстати, в каком-то из домиков я видел роликовые коньки. Видимо, дети, приезжающие с родителями, на них катались, и там же были защитные наколенники и налокотники. Как раз два комплекта. То, что надо. Цепляем их. Все готово. Еще вот танкистский шлем, очень плотная и теплая штука. Видимо, за его теплоизоляционные свойства его и хранили. Ну а может, память о службе в армии. Все может быть. Жаль, такой шлем был у нас только один. Ну да ничего. Эльба все равно будет чуток сзади с ружьем меня прикрывать. А я вот в этих доспехах пойду этих барбосов мочить. Саблю возьму эту японскую. Трофей. Проверим ее в деле, так сказать. Пришедшая Эльба ожидаемо не пришла в восторг от моих уродливых доспехов, но и спорить не стала. Послушно напялила свой комплект, подогнала по фигуре. Была мысль снять их сейчас и одеть только на месте. И жарко в них, и не так, чтобы очень удобно. Но я отверг ее. Там, на месте, может элементарно не хватить на это времени. Мы уже собирались садиться в машину, когда к нам подошли двое. Вилка и недовольная малинка. Шиша, она меня не слушается. Я говорю ей лежать. А она сбегает. Я хочу с вами поехать. Я на месте покажу, где и что. Вы район не знаете. Разберемся. Не заблудимся. Что за детский сад? Хочу, не хочу. Бегом в больничку. Шиша, я. Мне это нужно. Я должна. Если не убить их сама, то хотя бы увидеть это. Я не могу спать. У меня светик перед глазами. И как они ее рвут. Пожалуйста. Мне правда это нужно. Не выношу женских слез. И, если, в большинстве случаев они лишь раздражают меня, а то и откровенно бесит, так как большинство причин, важных для женщины, для меня пустая блажь, но сейчас я дрогнул. Да, такую причину я понимал. Не одобрял, не соглашался, но понимал. И потому лишь спазматически дернув левой, шрамированной стороной лица, обреченно махнул рукой. «Садись, из машины не ногой, что бы ни случилось». Поняла, да, возможно, я пожалею о своем решении, но переиначивать уже не буду. Изначально я планировал остановиться у Васькиного дома, поговорить с ней, предложить отселить их мелких к нам. Вон Кошкин дом пустует, как раз их ждет. Сама Васька с Темным и Синицей продолжит работать втроем, хоть на мелких отвлекаться меньше будут. Но раз у нас теперь есть проводник, то оставим этот вопрос на потом. И так времени сколько потеряли, уже за полдень давно перевалило. Время как вода сквозь пальцы утекает. Так что поехали сразу на точку. Вилка сзади подсказывала, куда рулить. Впрочем, заблудиться тут действительно вряд ли получилось бы. Все эти микрорайоны словно на ось нанизаны на центральный проспект. А вот и месторасположение живой планеты. Собак, ясное дело, и след простыл давно. Сиротливо стоит наш прицеп у центрального входа. Пара распотрошенных мешков из-под собачьего корма. Самого корма не видать. Подъели. И кровь. Кровь на снегу. Это со Светика и Ярика натекло. Скрипнув зубами, я вылез из машины рассмотреть все поближе. И тут же замер, прислушиваясь, шикнув на выскочившую вслед за мной Эльбу. ТСС, ты слышишь? Откуда-то из дворов раздавалось собачье тявканье и слабый детский крик. Это оттуда, девушка махнула рукой в сторону одного из дворов и явно приготовилась бежать туда пешком. Куда? Рявкнул я на нее. В машину. Пока ты добежишь-то, в доспехах этих. Впрочем, на машине получилось не намного быстрее. Но зато, въехав во двор, мы смогли оценить обстановку не на бегу, а обстановка так себе. Собаки были тут 8 штук. Все дворняшки, ни одной породистой, даже странно, все примерно среднего размера, ни одной маленькой, но и крупных тоже нет. Так, меньше овчарки все, ну я думал будет хуже. Хотя куда уж хуже-то, стая охотилась, если это можно так назвать, на детской площадке, взгромоздившись словно воробей на жердочке на турник, как еще залез-то туда, сидел мальчишка, совсем еще малыш лет 7, не больше, а стая металась внизу, достать его не могли, но и уходить не спешили, да и вообще, у меня сложилось такое впечатление, что загнали они его не заради еды, а чисто из охотничьего инстинкта. Развлекаются, сволочи. Выходим. Выдохнул я. Эльба, ружье на плечо. Стрелять только в крайнем случае. Патронов у нас не тысячи. Топор взяла? Да. Пошли. Стая не приняла боя до последнего. Нет. Когда мы подходили, они все вскочили и злобным лаем и рычанием устремились нам навстречу. И попытались атаковать. Но стоило первая из них, получивший удар, истошно завизжать, крутясь и разбрызгивая кровь, как остальная стая отхлынула в стороны, а потом и вовсе дематериализовалась в неизвестном направлении. Все заняло буквально секунды. Вот она летит на меня, первая пытается цапнуть за ногу, защита сработала на отлично. Вот я машу своей саблей раз, другой, и вот уже вокруг никого нет. Лишь истошный визг затихает вдали. К слову сказать, меч этот хваленый оказался так себе оружием. Или же, что более вероятно, я просто не умею им пользоваться. В кино-то оно все красиво смотрится, да и в книгах тоже. Стоит герою, сроду не державшего в руках ничего опаснее вилки, впервые в жизни схватиться за меч и все. Он уже рубит всех направо и налево, только головы и руки отлетают. Бред, я дважды успел рубануть собаку этим мечом. И, хотя раны, которые я нанес, выглядели жутко и кроваво, но они не помешали таки ей убежать вместе со всей стаей, в отличие от той, которая подвернулась под топор Эльбы. Вот тут все было четко. Первым же ударом девушка перебила псиний хребет, а потом, не размениваясь на остальных, методично добивала подранка. «Ну что, слезай давай», — сказал я пацаненку на турнике. «Все, опасность миновала». Мальчишка с приглушенным стоном сполз вниз. Плюхнулся задницей прямо в тающий снег. «Миша, я только сейчас заметил еще одних действующих лиц этой сцены. Двое детишек на козырьке ближайшего к нам подъезда. Девчонка, примерно ровесница этого самого парнишки, она-то и голосит, и совсем мелкий пацаненок, младше даже моего Андрюшки. Что с тобой?» Насторожился я, увидев кровь у этого Мишки на ноге. Укусили, кривя губы и, явно собираясь зареветь, но из последних сил сдерживаясь, ответил он. Мгновенная растерянность тут же привычно сменилась злостью. На самого себя, понятное дело, умник, блин, костюмы он защитные сооружает. А то, что может медпомощь понадобиться, хотя бы самому себе, если тот костюм не поможет, нам не догадаться. И что теперь с этим раненым делать? К Ваське только его отвозить, ближе нигде ничего не найти. Из машин-то своих, что этой, в которой мы сейчас, что у нас в Малинках, мы все аптечки давно выгребли, из этой, давно в больничке прописалась, а то вот сейчас срочно понадобилось, а ее нету. Так, Эльба, в машину его быстро, к Ваське отвезем, у них должны быть бинты и какие-нибудь лекарства. Нет, я не поеду, я не один, это твои, еще кто-то есть? Нет, нас трое, ну значит всех и заберем. Эй, слышите, бегом сюда, поедете с вашим Мишкой за лечением, а то увезем, одни и останетесь. Конечно же они прибежали, вместе с Вилкой вчетвером разместились на заднем сидении, ну они мелкие, влезли легко. Стоило подъехать к Васькиному дому, как навстречу выскочила она сама в сопровождении Темыча. «Что тут у вас, раненые?» – коротко отвечаю, стягивая танковый шлем с головы. «Уф, жарко, на улице плюс явный, тает все, капель с крыш вон, градуса 3 наверное, хотя солнца и нет. Срочно готовьте теплую воду, бинты или, если нету, простынь какую на бинты распустите, йод, зеленка, перекись, марганцовка, что-то да найдется, наверное». Да, мы сейчас, через час сидя в Васькином логове, перевязав раненых, кроме самого укушенного Мишки, у мелкого пацаненка оказался ожог на руке, почти точь-в-точь такой, как у моего Андрюшки тогда, мы слушали их историю и все постепенно закипали от ярости. Как уже было известно, 4-й микрорайон тоже контролировали люди Паши Севера, но, если тут в 7-м они вполне мирно уживались с остальными и ничуть не мешали им промышлять по квартирам, то в 4-м такой идиллии не было. Ну, во-первых, там почему-то оказалось меньше таких промышленщиков. Кроме вот этого Мишки, его одноклассницы Юли и ее младшего брата Семена, еще только одна такая же мелкая группка малышей. Так вот охранники из 4-го сами стали промышлять по квартирам, словно им чего-то не хватало в магазине. Скорее тут был азарт, но это-то ладно, квартир хватало, уж как-нибудь поделили бы, но они... Поначалу, вытаскивали всех мертвецов и оттаскивали их в поле за последнюю девятиэтажку, даже не пытаясь хоронить, просто оставляя в снегу. Впрочем, им это хлопотное и вонючее дело быстро наскучило и они перестали этим заниматься. Но десятка три трупов так и остались лежать на окраине микрорайона. И именно их наличие и послужило появлению здесь этой самой собачьей стаи. Псы стали жрать мертвецов, сначала тайком, потом все смелее и смелее. Вскоре весь район на ней уже считали своей законной охотничьей территорией. А северцы? А что, северцы? Они успешно отбили попытку собак прорваться в магазин и на этом успокоились. И сами перестали показываться на улице. Получается, поделили район с собачками. Вот суки. Сами их, считай, завели тут. А теперь отсиживаются у себя в магазине. Я, вроде уже выплеснувший адреналин в короткой схватке с собаками, начал вновь закипать. Переглянувшись в Эльбой, мы поняли друг друга без слов и молча начали напяливать свои, скинутые было, доспехи. Глава 15. Но даже поднимающаяся из глубин души злоба не задавила природной осторожности. Бить морды северцам я не передумал, но и лезть напропалую, по меньшей степени, неразумно. Нужен план, хотя бы самый примитивный. Джули, почему-то на английский манер переиначил я имя мелкой подружки пострадавшего Мишки. «Ты нам не поможешь, а что надо делать?» Испуганно притихла девочка. «Правильно, малышка, не стоит соглашаться не глядя. Осторожность, замечательное качество. О, ничего сложного. Просто ты покажешь нам, где сейчас обитают эти охраннички, и постучишься к ним, чтоб они нам дверь открыли. А то, боюсь, увидев нас с Эльбой, они ее открывать не станут, а тебе откроют. А что я им скажу? Да что угодно. Можешь колотить в двери, кричать испуганно, что на вас собаки напали, впустите, пожалуйста. Можешь слезу пустить. Можешь наоборот, ругаться на них самыми нехорошими словами, какие только знаешь, чтоб они захотели тебе по шее накостылять. Главное, чтоб они дверь открыли. А дальше уже мы сами им накостыляем. Хорошо, я смогу так. Вот и умница, Эльба. Ружье мне отдашь, основная работа на тебе будет. Помнишь, ты рассказывала, как 6 пацанов повырубала? Вот надо бы это все и повторить, сказал я, протягивая ей свою любимую резиновую дубинку. По идее мне б самому этим заняться, но с одной рукой. Может и справлюсь, но рисковать не стоит. Я лучше с ружьем тебя подстрахую. С ним-то я всяко лучше тебя управлюсь, даже с такой левой рукой. Ну-у-у, да, я справлюсь, я знаю. Покажи нам мастер-класс, спецназ на, и не особо сдерживайся там. Именно из-за этих козлов вчера умерла девочка Света, и сегодня искусали славного мальчика Мишу. «Я справлюсь», — еще раз повторила Эльба. «Всю дорогу я шутил и расточал комплименты как Эльбе, так и нашей юной помощнице, а в душе рос протест. Ну не дело это пускать в мясорубку девчонок, неправильно это, я должен сам. Ну и что с того, что с Эльбой мне даже полностью здоровому не справиться, какое это имеет значение? Драка – мужское занятие, и негоже мне прятаться за девичьими плечами, но это эмоции во мне говорят, чувство, такое исконное, древнее, а разум твердит обратное, что я все верно делаю, и с ружьем сзади от меня будет куда больше пользы, чем в первых рядах драки, что моя слабость в физическом столкновении может выйти боком всем нам, а не мне одному, не помогает, чувство неправильности не пропадало». Так с внутренним раздраем в душе мы и добрались до магазина «Магнит». Подходили почему-то с черного хода. Юленька шепотом поведала нам, что центральный вход со стеклянными дверьми наглухо завален. Ну и ладно, мы люди не гордые. Мы из черного хода зайдем. Заняв с Эльбой исходные позиции у стены, в слепой зоне, по бокам от запертой изнутри двери, не удержались и подергали. Ну а вдруг, мы еще один раз переглянулись с ней и я. Согласным кивком дал отмашку нашей провожатой. «Давай, а-а-а», заблажила девка, истошно молотя кулаками по двери, «откройте, а-а-а, там собаки, собаки напали, откройте, кто там?» Вопросил порядком испуганный голос, из последних сил пытающийся казаться грозным, «а-а-а, откройте, там собаки на Мишку напали, помогите, пошла отсюда, нечего тут орать, вот козел, не впустить маленькую девочку». Оставить ее на улице на растерзание собачьей стаи. Ненависть вновь начала подниматься неудержимым приливом из самых темных глубин моей души. Сука и я, гондон штопанный, свинья ты полосатая, пес конченый, вторила моим мыслям малявка, перейдя от уговоров к ругательствам, не все из которых были теми, которые позволительно было знать благовоспитанной девочке сами с половиной лет. Ах ты, коза драная, не выдержал ее невидимый собеседник и скрижетнул таки засовом, открывая дверь. Стоило той только начать раскрываться, как уловив мой кивок, Эльба мощным рывком распахнула ее настежь и ворвалась внутрь, попутно снеся открывальщика и впечатав его в стену. Эльба метнулась вглубь магазина, где были остальные, и я поспешил за ней, по пути все же не удержавшись, чтоб не засадить ногой уже груженному пацану по ребрам. По уму, следовало бы связать его. Нельзя оставлять кого-то за спиной, но он был безоружен, не считать же за оружие деревянную биту, забринчавшую по кафелю пола, впрочем, нельзя оставлять даже и такого. На бегу подхватив биту, я сунул ее в руки Юльке, отважно кинувшейся вслед за нами, и ринулся догонять Эльбу. Помогать ей, увольте, это было совершенно излишне. Мое решение доверить именно ей силовую фазу операции было, безусловно, верным. Мне так не справиться ни за что. Ну что? Что могли противопоставить 11-12-летние пацанята девушке ростом под 2 метра и телосложением профессионального спортсмена? Они разлетались как кегли. Раскрасневшаяся Эльба в этот момент была похожа на юную богиню войны, Афина Паллада. Нет, нечего им противопоставить, кроме ружья. Один из мальчишек выскочил ей навстречу, сжимая в руках охотничью двустволку. Я тут же вскинул к плечу свое собственное ружье. Пусть он только попробует приложиться к своему стволу, и я его тут же пристрелю. Плевать, что я не желаю ссориться с могущественным кланом Паши Севера. За своих я порву любого.